Но не это важно. Мы видим, что Христос, когда вступает на эту землю, Христос приходит в страну Гадаринскую. Это языческая страна. Речь идет о земле к юго-востоку от Галилейского моря. Гадара была одним из главных городов в той местности. Христос приходит именно туда и с учениками, и вот эти вот жители не сообщались, вообще иудеи, израильтяне не подходили к этим. Это было для них вот нечисто, грязно, и они никак не сообщались. Да, и мы видим, да, и также и свиньи, которые упоминаются здесь, это тоже говорит о том, что евреи держались от этого подальше. А там это спокойно было, паслось, люди пасли, жили этим, кушали это, использовали это в пищу. Мы видим, что сразу встречается этому Иисусу Христу человек, одержимый нечистым духом. И мы видим, что нечистых духов в этом человеке очень было много, написано «легион», потому что у нас много пояснений. Легион – это большое количество, не посмотрел, к сожалению, сколько, но неважно, много. И мы видим, что свиней было около 2000, и они все потонули в море. Вот. То есть их было много. Может быть, 2000, может быть, больше, неважно. Но их было много. Да? И они все вошли в свиней, и свиньи потонули. Интересно, мы видим, что вот эти вот бесы в этом человеке имели большую силу. И даже люди, когда его связывали, он все равно разбивал. И там никто и не боялся пройти этим местом. И он жил в гробах, то есть он был обезумевший, не было у него здравого ума жить в гробах, быть нечеловеческий, такой облик иметь. Ну, это не совсем здоровый, мы бы сказали, по сегодняшним меркам, да, психически. Но мы видим, что имел силу. И что интересно в этом эпизоде, что этот человек этой силой не был убит. Когда вошли бесы в свиней, сразу стадо побежало и бросилось с крутизны. А вот здесь вот не был убит. Есть вопрос, и вопрос очень хороший. Почему он не был убит? Этой силой? Почему он не был погублен? И я думаю, есть ответ. У нас Бог не допустил быть ему погубленным. Даже человек одержимый, все равно Бог властвует в его жизни. И только когда Бог позволяет, тогда человек может покинуть свое тело, жизнь закончится его. Да, когда Христос говорит, бойтесь того, кто может погубить душу, да, это именно Бог допускает. Не тех, которые могут плоть погубить, не тех, говорит, бойтесь, а тех, кто может и тело, и душу погубить гиене. Вот это очень важный, да, тоже момент, что все во власти Бога. Ничто не выходит из власти Его. И если что-то допускается Богом, то это только потому, что Его воля есть таковая. Да, и как мы видим в этом случае, что он был живой, он не погиб, хотя в нем была величайшая сила бесов, которые его поработили. Как они вошли, это вопрос, наверное, не к сегодняшнему, да и, может быть, и не нужным. Но мы видим, что он оставался жив. И когда встретился со Христом, он сразу признал, кто это. Он поклонился и говорит, что ты пришел раньше времени мучить нас? Оставь. То есть они признают Христа Богом. Они знают, что Он придет. И здесь они говорят, что ты раньше времени пришел. Но это не просто случайная встреча. Иисус не просто так пришел туда. Это учение сегодня нам. Это учение ученикам. Хотя для учеников, наверное, было очень много непонятно вообще, что он там делает. Нам здесь не должно быть. Но Христос показывает, что спасение как Израилю, но так и всем людям. И даже вот таким, которые другие бы, ну или же те израильтяне и не подошли близко бы. Во-первых, язычники, во-вторых, обремененные, одержимые, нам близко здесь делать нечего. Но Христос показывает, что я пришел спасать. И неважно кого, я пришел спасать творение Божие, которое сотворено по образу и подобию Его. И мы видим в этом урок, что Бог любит всех людей. И даже тех, которым, может быть, нам неприятно иметь общение, и, может быть, мы даже брезгаем где-то и говорим, фу, грешник какой, близко не хочу подходить. Христос любит и желает спасения всем. Для нас в этом урок. И еще один урок, очень важный для нас урок. Мы видим, что когда тот бесноватый, уже исцеленный, хотел идти за Христом, Христос ему поручает очень важную вещь. Апостолы были рядом с ним, другие ученики были, видели, да, но он этому говорит, там его не приняли Христа, а он его оставляет свидетелем. Ты иди расскажи. Иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. В этом и есть вот он признал его Господом, Спасителем своим. Он говорит, как Господь тебя помиловал. Тот пошел, начал рассказывать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. Вот смотрите, Господь Иисус. Параллель. Он проводит равно. Господь Иисус. Он говорит, расскажи, что сотворил с тобой Господь. А он начал проповедовать, что сотворил с ним Иисус. Вот оно, да, Господь Иисус одно, подчеркивается здесь, но он говорит, иди и расскажи. Он посылает и говорит, очень важную вещь, расскажи, что сотворил с тобой Господь. Но вот интересно, что вот этот только-только освобожденный сразу посылается на труд. Очень ответственный труд, и с другой стороны он очень простой. Ответственный в том, что ему нужно сегодня быть свидетелем и, может быть, показаться кому-то, ну, как я только-только вот, иди и расскажи, что как помиловал тебя Господь. Ты не находил себе никакого спасения и утешения, но Господь помиловал тебя, иди и расскажи. Дорогие друзья, это для нас урок сегодня, чтобы мы были теми свидетелями. Теми, которые рассказывали сегодня, что сотворил с нами Господь. И что интересно, вот Господь посылает и знает, что Он исполнит это. Почему? В Евангелии от Луки и других Евангелиях, и Марка мы будем еще читать, когда Христос пришел к фарисею и обедал, пришла грешница. Стала у ног его, стала обливать слезами, вытирать волосами головы свои, мазать маслом. И когда глядел на то фарисея, он говорит, если бы он был пророк в себе, он говорит, он бы знал, кто к нему прикасается. Но Христос начинает очень важную вещь. Слушай, говорит, я хочу тебе спросить. Одну вот вопрос, один вопрос. Кто будет больше любить? Тому, кому 100 динариев простили и 50, оба были должны. Обоим простил, кто будет больше любить? Он говорит, конечно же 100. Он говорит, и я вот к тебе пришел, ты мне ни воды не дал, а она слезами омыла. Головой отерла, ты маслом головы мою не помазал, она миром мажет мне ноги. И сказываю тебе, прощаются ее грехи многие, потому что она возлюбила много. И вот здесь вот очень важный момент, что вот этот бесноватый, он увидел, что сотворил с ним Господь и как помиловал его. Он возлюбил сегодня много, он осознает, что сделал с ним Бог. И мы сегодня часто видим, что те люди, которые были вроде бы ничтожны, погибающие, вообще им сегодня близко не нужно подходить, потому что никакого нету от вас доброго. Но они те верные свидетели. И они те верные, осознающие, что с ними сотворил Бог. Мы были погибающие по своим делам, грехам. Мы были погибающие от этого наркотических пьянства или, может быть, там игромании, да и, может быть, блудодеяния, не знаю всего, мы погибали. А сегодня я свободен, прощен, я то дитя. И мы видим, как они горячо любят Христа. И, возможно, нас не будут сразу принимать, и, возможно, кто-то будет смеяться и у виска пальцем крутить, совсем поехал. А, может быть, кто-то будет говорить, да он до того доделался тех дел, что у него теперь крыша поехала. Но для кого-то это будет свидетельство, и они будут задумываться. И я знаю такие свидетельства, когда люди говорили, я все уже испробовал, ну вот смотрю, этот вот ему тоже был погибающий, смотри, сегодня лучше, дай попробую и я. И, о чудо, они также свободны. Возможно, они сегодня свободны полностью, может быть, они еще где-то падают, хромают, ковыляют, но они знают Христа, Спасителя. И они очень желают быть, хотя, может быть, еще есть какие-то проблемы, но они желают быть сегодня со Христом. Они понимают там выход. Дорогие друзья, на нас ответственность. Та важная ответственность, и она очень простая. Расскажи, что сотворил с тобой Господь. Может быть, нам не надо таких каких-то высоких догм богословских, простые, что Христос любит. И Он любит меня. Посмотрите, я свободен. И вы можете быть свободными. Да благословит нас Господь быть верными свидетелями Его для славы Его. Аминь.